События, затормозившиеся после непонятных взрывов, продолжали развиваться. В Гамбурге Войхенд Лихе Гамбургер Фрак und Anzeigungs Nachrichten, одна из старейших газет, опубликовала исследование причин взрыва в Константинополе и обвинила французов в том, что они использовали лидит для снаряжения бомб, но допустили попадание на него морской воды. По данным профессора Хайншайда, после воздействия морской воды лидит становится склонен и к самовозгоранию, и к самопроизвольной детонации. Проведенные им исследования категорически указывали на это. Статью заметили. Довольный змей, подсунувший малоизвестному профессору университета в Берлине эти сведения, удовлетворенно потирал руки. Последовала достаточно длительная процедура изъятия опасного ВВ с флотов Франции и Британии. Разобравшись с аварией, опять начали нагнетать обстановку вокруг Турции и проливов, напрямую обвиняя Россию в стремлении захватить Босфор и Дарданеллы. Но было уже поздно. Сергей доложил императору, что Крым готов к обороне, войска и припасы доставлены, виды на урожай хорошие, топлива заготовлено достаточно, можно жать на спуск. Примерно так же доложились Воронцов и Горчаков. В конце лета последовал ультиматум султану Абдул-Меджиду I с требованием передать ключи от храма Рождества Эллинской православной церкви. Последовал отказ, так как союзный договор с Францией и Англией уже был подписан. Горчаков немедленно был извещен из Николаева и нанес удар в направлении Альтиницы, Халафана и Читати. Султан объявил войну России. Черноморский флот вышел из Севастополя для блокады побережья и обстрелов приморских городов. На левом фланге наступление повел противник, взявший небольшое укрепление под Батумом. Два линейных корабля и четыре фрегата ушли в ту сторону, оказать помощь армии генерала Бебутова. В целом боевые действия носили спорадический характер. Флот в основном занимался крейсерством и перехватом грузовых судов. Из всего хорошо запомнившегося был только обстрел крепости Варна. Флот стрелял много и достаточно точно, благо что погода благоприятствовала. Новые корабли мало принимали участие в этих баталиях. Для них целей пока не было. Отличился Бутаков, захвативший в плен вооруженный турецкий пароход. Наконец, локатор на Святославе, так осветили рейдера, обнаружил флот Осман-Паши. Линейные корабли императрица Мария, Чесма, Ростислав, Париж, великий князь Константин и три святителя, фрегаты Кагул и Кулевчи, отвернули от Варны и пошли на сближение с флотом противника. Из Севастополя вышли пароходы Одесса, Керчь и Херсонес под флагом Корнилова. Владимир Алексеевич по радио предложил Сергею заманить турецкий флот. Дизельная шхуна пошла на перерез флоту противника, затем на глазах у него развернулась и стала уходить, держа дистанцию в 2 мили по РЛС. Началась погоня, и ночью эскадра Осман-Паши оказалась в центре треугольника, образованного тремя группами русских кораблей. Когда турецкий вице-адмирал понял, что его заманили в ловушку, он развернулся все вдруг, но увидел на западе мачты линейных кораблей Нахимова, которые довольно ходко шли на него. Корнилов накатывался с востока, а Истомин поджимал с севера. С юга шел параллельным курсом Святослав. Истомин и Нахимов с двух сторон вытянулись в линию и на встречных курсах взяли строй турецких кораблей. Море шума, океан дыма, над которым шли куда-то мачты. Солидно поредевший строй кораблей настигли пароходы Корнилова и продолжили атаку. В этот момент из линии вышел один из турецких пароходов и начал отрываться от всех, отчаянно дымя четырьмя тонкими трубами. Сергей привел шхуну к ветру, но ветер был слишком слаб, чтобы дать хороший ход, поэтому запустили машину. Турецкий пароход был винтовой, на корме имелось орудие. Поэтому через полчаса погони ему влепили снаряд под корму. Пароход рыскнул и, потеряв управление, сбросил ход. Святослав отвернул от него и ушел на ветер. Через час сражение под Варной закончилось. Все фрегаты были потоплены, а пароходы взяты на буксир. Среди пленных был и Осман-Паша. Турецкий флот в Черном море перестал существовать. Чтобы не демонстрировать новые возможности связи, выждали больше 2 недель, а потом объявили об этом и в российских, и в 4 западных газетах одновременно, привлекая таким образом внимание всей Европы к малоизвестным пока газетам. Остальные западные СМИ опубликовали новость на сутки позже. Избиение маломощного турецкого флота всполошило всю Европу. Российского монстра попытались загнать в клетку. Последовал ультиматум со стороны Великобритании и Франции убрать войска из Валахии и Молдавии в 3-дневный срок. снять блокаду Карса, затем снять штанишки и следовать на экзекуцию. Николай I разорвал отношения с обеими странами и объявил им войну. На траверзе Моанзунда в Балтийском море трудились минные постановщики, выставляя почти 7000 усовершенствованных мин Якоби. Вместо деревянного корпуса использовался стальной. 8 смертельных свинцовых рожков украшали 200-килограммовую мину. Постановки велись в 6 рядов. 3 извилистых фарватера были оставлены для прохода своих судов и кораблей. На восточных оконечностях полей дежурили фрегатопароходы. На севере было важно защититься и дождаться появления быстроходных канонерских лодок, 50 корпусов которых были заложены на 12 верфях Петербурга. С Корсики пришло сообщение, что английский и французский флот объединились и проводят совместное плавание и маневры. Занимаются сплавыванием и отработкой сигналов. Черноморский флот обстрелял и разрушил укрепления на входе в Босфор. Оба маяка разрушены, а форты превращены в руины. Никто не понял, что начинка бомбических снарядов немного изменилась в пользу морской смеси. 1,7 к тринитротолуолу, и взрыватели стоят ударного действия. Дело в том, что морская смесь и дымный порох дают дым черного цвета. У морской смеси дым несколько более серый, но различить трудно, особенно под огнем. Несчастную Турцию уничтожают кинжальным огнем линейные корабли России, откликнулись все европейские газеты. Однако артиллерийскому огню подвергались только оборонительные сооружения, форты и крепости. Огонь по городам и селам не велся. Тем более, что крепости и другие сооружения отличались от окружающей местности по цвету и выделялись среди других объектов. Надо отметить, что не всегда. Некоторые сооружения были доработаны немцами из Пруссии, отличались качественной маскировкой и скрытностью действий. В общем, вели настоящую войну. Немцы, они немцы, вояки. Святослав зашел в порт принять воду и продовольствие. Сергей взял пролетку и поехал домой помыться, пообедать домашней пищей. Аккуратно поставил оружие в уголок, предназначенный в мирной жизни для зонтиков. Поднялся наверх к Светлане. Та сидит перед машинкой и прострачивает на оверлоке какие-то маленькие рубашки. «Привет. Мы ненадолго вернулись, ночью уйдем. Как дела?» «Как сажа бела. Диссертация моя накрылась медным тазом. Противозачаточные таблетки кончились не то 2, не то 3 месяца назад. Месячные не пришли. Шью распашонки. А тебя поздравляю с ожидаемым прибавлением. Ты рад?» «Вообще-то да. Скоро?» «Скоро только у кроликов бывает. Через 7-8 месяцев. Неделю, как почувствовала. Впрочем, я тоже рада. Немного неожиданно, но, видимо, так и должно быть. Но мне кажется, что я в шоке. Ну и ничего, привыкнешь. А там все и образуется». «Михайлов, ты там осторожней, что ли? Мы ж теперь не одни». И она заплакала. Сергей прижал ее к себе. Она похлюпала носом, потом успокоилась. «Сереженька, кушать хочешь?» «Можно. Пойдем посмотрим, что там Настя приготовила». «Настя!» К ней вернулась уверенность и желание действовать, а не сидеть и созерцать. На Большой Морской строился дом для них, шли отделочные работы. Довольно-таки большой, с выездом и большим двором. Прямо на теперешней площади Ушакова, где сквер и гостиница под названием несостоявшегося государства. Здесь так принято. Начальство имеет самый большой дом в городе, и в нем принимает гостей и дипломатов. Поэтому строят с размахом. Капеллы, колонны, высокий зал под балы и с антресолью для оркестра. Огромная столовая, где могут поместиться 100-150 человек. Куча гостевых комнат. Обязательная конюшня, персональная карета и кабриолет на лето. Пара колясок для выезда челяди по делам и за покупками. 8-10 лошадей и десяток другой слуг и секретарей. Аскетизм не приветствуется и осуждается. Но, кстати, зарплаты ДТС вполне хватает, чтобы содержать такой штат. Плюс специально выделяемые представительские, как по военной линии, так и по линии канцелярии. Плюс у Светланы довольно большой и постоянный заработок с ее швейной мастерской и домом моделей. Смеется, что зарабатывает не меньше действительного тайного советника. Врет, конечно, но доля истины в этом есть. Поэтому выделили деньги, взяли лучших мастеровых, и дом довольно быстро построили. И тут разыгралась фантазия жены. Залу расписывал приглашенный из Феодосии Айвазовский с учениками. Комнату украшались по личному проекту самой Светланы. Драпировались китайским шелком, и окна украшались какими-то вычурными шторами. Из Германии привезли гобелены. Мебель заказали в Киеве и Вене. Еще не привезли. В общем, пока муж в море и на позициях, весь ушел в политику и промышленность, тут вьется уютное гнездышко, чтобы не хуже, чем у... Ну а теперь, чтобы у ребенка было место, где фломастером гобелен разрисовать. И это не говоря о псарне на заднем дворе старого дома. Тем более, что из-за объявления о войне в Севастополь стал стекаться высший свет российского общества. Закипело строительство дачек на южном берегу Крыма. И эти стервецы умудрялись людей со строительства оборонительных сооружений снимать. Выросли в цене строительные материалы и труд отдельных строительных специальностей. Из Питера, Москвы и всей Европы повалили разного рода архитекторы и инженеры. В общем, у спрута работы резко прибавилось. Среди этой публики были и те, кто пытался восстановить агентурную работу различных разведок. Особенно старались нейтральные австрийцы и немцы. Прибыл в Крым и великий князь Александр с семейством. Уже в начале октября он и его свита поселились как в Ялте, так и в Севастополе. Генерал-губернатора Берха повысили, отправив куда-то в Курляндию, видимо для того, чтобы дом для Александра освободить. Его императорское высочество сам поселился там. Беременная жена отдыхала дальше от фронта в Ялте, а жизнь Александра в суровых фронтовых условиях скрашивала одна из фрейлин и, по совместительству, начальница Смольного института, которая привезла целый выводок смолянок, и их усердно учили щипать корпию для будущих раненых в смертельном бою героев. Несколько раненых в Варнинском сражении действительно строили им глазки в развернутом госпитале, а дворцовый доктор Пирогов изучал его собственные правила в санчасти стрелковки. Собственно, военно-полевая хирургия родилась именно под Севастополем и усилиями этого великого хирурга. Свой опыт в лечении раненых в боях под Севастополем он и описал в знаменитом учебнике по ВПХ. Несмотря на скептическое отношение Сергея ко всему происходящему сейчас в Крыму, толк от приезда великого князя Александра был большой. Во-первых, он привез значительное количество денег. Из Николаева и Мелитополя усилиями местных военных тянут телеграфную линию. Дополнительно укрепили перекоп в расчете на удар как со стороны России, так и со стороны Крыма. Завезли новое орудие и довольно большое количество английских штуцеров, которые смогли закупить перед войной. Доставлено большое количество меди, никеля, ртути, свинца, стальной арматуры и других необходимых мелочей. Прибыло 4 больших парохода с египетским хлопком, заказанные в Германии ректификационные колонны для глубокого крекинга нефти и каталитического реформинга бензинов для получения как толуола, так и высокооктановых бензинов для части двигателей. После закрытия перехода положение с бензином сильно ухудшилось. С появлением Александра многие вопросы согласования были значительно упрощены. Сам цесаревич довольно активно интересовался всем новым. Посетил батальоны морской пехоты, все заводы, съездил с Сергеем в Александровку и Кальмиус. Но, смилостивый государь Сергей Юрьевич, вы и развернулись. Того и гляди, что скоро сюда будут ездить со всего мира учиться. Уже едут, не успеваем отправлять обратно. Сплошным потоком едут шпионы из Вены и Берлина. Что-то англичане задерживаются. Думаю, что заключили тайный договор с разведкой Австрии. Не хватает текущего штата жандармских отделений. Это решаемо. Князь вызвал секретаря и надиктовал ему указ, который в тот же день и ушел в Петербург. Сергей Юрьевич, я бы хотел поучаствовать в крейсерстве на новом рейдере. Кстати, а для кого на нижней палубе предусмотрены койки и оружейные комнаты? Для морской пехоты призовых команд. Сейчас мы их не используем, так как турецкие грузы мало интересны, разве что кофе. А выйдем в Средиземное море и Атлантику, там пехотинцы на борту понадобятся. Змей, извините, генерал Савченко, сейчас готовит нам порты заходов и агентов в тех районах. А мы начали строить 2 судна снабжения для рейдера. Честно говоря, быстрее бы англичане решились начать. Что-то у них не стыкуется. Посол из Египта докладывает, что там не все вопросы решены. Не могут согласовать оплату некоторых условий и зафрахтовать достаточное количество транспортов. Тогда понятно. Надо будет войну и Египту объявить. Это предусмотрено главным штабом. Сейчас еще одна эскадра вошла в Балтийское море и движется к Финскому заливу. Скорее всего, начнут там. Телеграмму от папеньки получил. Странно, по линии главного штаба еще ничего не приходило. Отход в море у нас назначен на 21:00 из Стрелецкой бухты. Вы не зайдете в Севастополь? Мы туда не ходим, там слишком много глаз. А вы когда туда? Через 1-1.5 часа. Ну, тогда вместе поедем. Заезжайте ко мне. В штабе Сергей получил радиограмму о заходе в Балтику эскадры из 38 вымпелов. Заехал домой, затем довольно долго ждал великого князя Александра в доме генерал-губернатора. Наконец выехали. Сзади конные гвардейцы. Их в стрелковку не пустили. С обиженными мордами пообещали всех вызвать на дуэль и уехали. Оркестр сыграл захождение, прогрохотал салют из сигнальной пушки, поднят флаг великого князя и генерал-адмирала. Отданы концы, Каперанг Казанский дал малый вперед, и шхуна скользнула в темноту моря с потушенными огнями. В полумраке ходовой рубки подсвечиваются и чуть повизгивают репитеры, приглушенно отдаются команды. Вышли из Херсонеса, появился несильный ветер. Казарский набрал на компьютере необходимое вооружение. Зашумели приводы, раскрылись паруса и повернулись на заданный угол. Каперанг принял доклады вперед смотрящих, дал отбой боевой тревоги и приказ третьей смене заступить на ходовую вахту. Будущий император вышел из угла рубки, где находился в течение всего отхода, и с интересом рассматривал многочисленные приборы, консультируясь как с Сергеем, так и с Алексеем Казарским. Очень заинтересовался индикатором РЛС ДЭКК. «Вот отметки целей, это, как видите, берега. Вот мыс Ая, это Фиолент, это Херсонес. Здесь немного видно отражатель на маяке Евпатории. Вот эта двойная отметка — рейдовый пароходов-фрегат, стоит на якоре у входа в Севастопольскую бухту. Эти отметки тоже двойные, наши корабли. Это, скорее всего, рыбаки из Балаклавы. То есть видно все, всевидящее око, а если туман? Туман ему не мешает, помехи бывают от сильного дождя. И далеко видит. 64 мили. Вот переключатель. А вон тот радар может обнаруживать цели в два раза дальше. Колоссально. А там что? Штурманская рубка. Прошли туда, включили лампу и посмотрели прокладку на карте и на автопрокладчике. Вот наше текущее положение. А здесь отражается тактическая обстановка. Вахтенный офицер отмечает на ней все цели, опознает их и в боевой обстановке ведет вражеские цели. Сколько у нас таких кораблей? Рейдер один. Есть еще броненосцы. Они много меньше, но имеют больший ход. Два минных постановщика и один теплоход-фрегат. Всего 7 кораблей, оборудованных новыми приборами и вооружением. Больше построить не смогли, так как наш заказ на прокатный стан еще не выполнен. Листовой стали нет, а делать корабли деревянными невыгодно. Стареют быстро. Спасибо за экскурсию, господин генерал-адмирал. Пойдемте ко мне. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Так как великий князь еще путался в переходах, пришлось пару раз поправлять направление его движения. Стервец, машиной так и не заинтересовался. В каюте князь достал очень хороший коньяк и вдову Клико. Вестовой принес закуску. Начался длинный прощупывающий разговор обо всем понемногу. Князь отлично понял назначение этого корабля. Отлично задумано, дорогой Сергей Юрьевич. Ведь это волк, быстрый, беспощадный и неуловимый. Скорее, касатка. Это воплощение морского убийцы. У нее есть сонар, позволяющий ей обнаруживать добычу, мощь, дающая скорость и неотвратимость удара, и отличное оружие, позволяющее убивать даже огромных китов. Видели бы вы, как они убивают акул или катаются на усах от корабля, или как они вылетают из воды на полтора своего размера. Да, это океанский корабль, призванный прерывать коммуникации противника. Но пока он зажат в Черном море и ждет, когда будет уничтожен противник в проливах, и ему удастся выскочить на оперативный простор. А там ему равных нет. Нужно только обеспечить его снабжением и сменным экипажем. Я хочу участвовать в таком походе. Буду просить папеньку отпустить меня, хотя бы ненадолго. Сергей оставил уснувшего князя в каюте и ушел к себе. Днем Александр рассматривал стоячий и бегущий такелаж, смотрел, как выполняются маневры. Наконец, на третий день спустился в машину. Рейдер фланировал вдоль побережья Турции. Задержал и осмотрел, заставив два парусника открыть трюмы с гранитом и глиняной посудой. Турков отпустили. Затем задержали и отконвоировали в Сухум пароход с военными припасами. А оттуда вышли к Босфору. Резидентура сообщила о вхождении в Мраморное море 4 пароходов-фрегатов под флагом Великобритании. Появилась английская разведка. 3 суток болтались у Босфора. Подштармливала. Довольно некисло качало. Затем погода начала успокаиваться. Отряд вышел из Босфора и направился в сторону Варны. Шли довольно ходко, но Святослав шел под парусами и успевал за ними, держась Мористия. Не обнаружив никого, наглые набрались наглости и пошли дальше, к Одессе, видимо, решив обстрелять ее. Ночью у Змейного Сергей стремительно сблизился с ними, уравнял скорости и одним залпом утопил всех. Из Одессы вышел фрегат «Владимир», и Бутаков утром подобрал уцелевших 8 человек. А Святослав уже стоял у стенки в Стрелецкой бухте. По дороге домой Александр задал вопрос. «Сергей Юрьевич, почему вы не остановились и не оказали им помощь? Ведь это не по-джентльменски». Сергей ухмыльнулся. «Джентльмены придумывают правила для себя и исполняют их только тогда, когда им это выгодно. Наш корабль — наш большой секрет. Я могу отпустить несчастных турок, которые ничего никому сказать не смогут. Но допустить к себе на борт профессиональных офицеров флота Ее Величества? Увольте. Я передал в Одессу, чтобы их интернировали и до конца войны держали в тюрьме. Для флота Ее Величества они исчезли в Черном море». Из Одессы передали только что утром 16 октября в районе острова Змеиный были выловлены несколько шлюпок с парохода фрегатов Invisible, Perd, Bristol и Tiger Road. В шлюпах находилось 8 живых моряков. Такие же сведения были в то же утро опубликованы в тех же 4 газетах. Их тираж подрос, они стали пользоваться спросом. Тем более, что аналитические статьи, время от времени появляющиеся в них, отличались изрядной точностью, едким юмором и замечательными гравюрами. А через 2 дня у Маанзунда на минах подорвались французский линейный пароход «Наполеон», английский винтовой линейный «Индепенденс» и 4 парохода-фрегата. Случай под Одессой списали на варварское российское оружие, которое трусы русские разбросали против кораблей адмиралов Нейпера и Парсеваля Дешена. Разгромив несколько деревушек на берегу и разбомбив маяк на Маанзунде, эскадра легла в дрейф и встала на якоря в ожидании указаний. Тут из-за минных полей, прикрываясь Маанзундом и кромешной ночью, выскочили паровые катера Балтфлота и с помощью шестовых мин потопили еще 10 кораблей эскадры, потеряв 5 или 6 своих катеров. Эскадра бросилась в погоню за катерами и снова влетела на минное поле. Там, где катера проходили свободно, стояли мины, чуть глубже. Потеряв почти половину флота, эскадра повернула обратно. Все подробности опять появились в прессе еще до того, как о поражении стало известно в Европе. «Змей» опубликовал экспресс-прогноз по вкладам в турецкий оборонительный займ, и дома Ротшильдов и Ост-Индской компании понесли тяжелые убытки. Их акции рухнули на 27%, многие разорились на этом, поэтому усилилось давление на правительство и монархов с целью покарать Россию. Выяснив, что минные постановки в турецких проливах не проводились, в декабре 1852 года огромный Соединенный флот Англии, Франции, Египта и Турции вошел в Мраморное море. Почти 90 боевых кораблей и более 200 транспортных двинулись к Константинополю. Там они должны были принять на борт дополнительно 40 тысяч турецких войск. Корабли скучились в Константинопольской бухте и принимали запасы и пехоту. Ночью к Рюмели-Фенери подошли 3 броненосных теплохода и обстреляли из установок БМ-21 кассетными зажигательными фосфорными снарядами 9М-28С скопление кораблей в центре бухты. Второй залп был нанесен по причалам на Азиатском и Европейском берегу через 30 минут. После этого 3 корабля вошли в пролив, ходом проскочили его и немного помогли пушками закончить разгром армии вторжения. Похожие внешне на катера типа Г конструкции Туполева, они почти бесшумно носились на огромной скорости среди этого хаоса и моря огня и поливали уцелевшие деревянные кораблики союзников огнем из скорострельных пушек и крупнокалиберных кордов. Деревянный флот новой непобедимой армады был уничтожен в одну ночь. К сожалению, при пожаре в порту погиб главный дирижер этого оркестра, капитан-лейтенант Аюбханов. Он был резидентом и радистом в Константинополе и корректировал действия броненосной группы. Шальной осколок оборвал его жизнь. Высадившиеся моряки подняли на флагштоках Аврасим-Паше и Кючук-Айя-Софье красные флаги победы. Никто не понимал значения слов, написанных на них. 150 стр. Ордена Кутузова 2 ст. Идрицк. Див 79 СК 3 УА 1 БФ. Но было ясно, что это знамена победы. Светлана развела бурную деятельность не только по строительству дома, но и по расширению бизнеса. После поездки в Ялту и встречи с великой княгиней Марией Александровной дела пошли быстро и сравнительно легко. Зная стремление великой княгини к меценатству и спонсированию клиник и больниц, Светлана еще в прошлом году подкинула идею женского оздоровительного санатория в Крыму. В текущем году шло активное строительство и уже подходила к концу отделка помещений. В санатории был спортивный зал с матами, шведскими стенками, зеркалами, тренажерный зал, бассейн, комнаты для музицирования, библиотека и прочие помещения. Одной из особенностей данного учреждения было то, что дамы ходили там в спортивных костюмах, Купания в море и бассейне проводились в купальных костюмах, сшитых Михайловой. В санатории был жесткий распорядок дня с ранним подъемом, зарядкой, завтраком, купаниями и процедурами, дневным отдыхом и послеобеденными прогулками по побережью или горам, затем ужин и вечерние развлечения. Обязательный отход ко сну проводился в 23 часа, а на следующее утро все повторялось. Среди жен поселенцев были как врачи, так и тренеры по физической подготовке. Вместе с двумя тренерами были разработаны упражнения для беременных и по общей физической подготовке. Пометуя о том, что основной причиной смертности была чахотка и воспаление легких, всех дам обязали проходить флюорографию, исключений ни для кого не делали. Те, у кого был обнаружен туберкулез, лечились под наблюдением врача, повторяли флюорографию, проходили оздоровительный комплекс и только после этого могли уехать домой. История с флюорографом была тоже памятной. Сразу после переезда Михайловы обратили внимание на довольно большое количество кашляющих среди лиц в высшем свете. «Слушай, Сергей, если мы не хотим умереть здесь от туберкулеза, то надо что-то предпринимать». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Ты заметил, сколько кашляющих здесь?» «Ну да, такие странные покашливания. Ты действительно считаешь, что это туберкулез?» «Да, я поговорила с врачом Стрелковки, он того же мнения. Говорит, что идеально было бы делать флюорографию, только у нас флюорографа нет. Ты же мотаешься туда-сюда, они сейчас продаются, даже с цифровыми снимками. То есть все записывается не на пленку, как раньше, а на CD-диск. И ресурс у них довольно большой. Тебе же финансы выделили. Купи пару аппаратов. И еще нужна вакцина для реакции манту. И технологическая карта, как эти прививки изготавливать. Тетенька, дайте попить, а то как-то есть хочется. Очень, конечно, смешно, если не было бы так грустно. Ну ладно, ладно, что-нибудь придумаем». Через 2 месяца флюорографы были доставлены к великой радости и врачей, и Светланы. Встал вопрос их установки, так как требуется подключение к электричеству, однозначно Стрелковка. Санаторий великой княгине понравился и обслуживанием, и распорядком дня. Поскольку и Михайлова, и княгиня были в положении, то это их еще больше сблизило и помогло Михайловой проводить идею линии оздоровления в жизнь. На базе санатория были организованы курсы медсестер. Курорт набирал обороты. Слухи о необычном оздоровительном подходе разнеслись мгновенно, а присутствие княгини на курорте сделало его особо популярным. «Ну что, теперь твоя душенька довольна?» — спросил Сергей Светлану. «Работы много». «Ты сама этого хотела». «Не спорю, но пока все идет как по маслу. Это и напрягает». По возвращению из похода экипажи кораблей новой эскадры ждал триумф. Все газеты мира перепечатали известия и фотографии ночной атаки на Соединенный флот. Лондонская биржа закрылась через полчаса после открытия. Невиданное падение акций всех английских и французских компаний вынудило пойти на такой шаг. И опять 4 газеты в Гамбурге, Вене, Париже и Женеве дали подробнейшую информацию одновременно с выходом российских новостей. Падающий с неба огонь, со слов журналистов, напомнил миру княгиню Ольгу, которая просто сожгла город при помощи почтовых голубей. Падающий с неба огненный дождь появлялся прямо из-за низких зимних облаков, горел в воде, бегая по кругу, пока не натыкался на что-нибудь воспламеняющееся. Скорость, с которой распространилась новость, была ошеломляющей. 380 кораблей, составлявших новую непобедимую армаду, сгорели, взорвались их крюит-камеры, разнося корпуса в щепки. Уцелевшие на берегу местные жители и остатки экспедиционного корпуса были деморализованы. Они считали это божьей карой за передачу ключей от храма не той конфессии. В тот же день францисканцы храма Рождества передали злополучные ключи по назначению. Небесный огонь, повторенный многократно священниками всех конфессий, вызвал волнение как во Франции, так и в Англии. Конечно, в этом мире не все верили в Бога, и специалисты в области вооружений поняли, что русские применили новое оружие, невероятно эффективное, против кораблей, сделанных из дерева. Кораблестроению был нанесен удар невиданной силы. Большинство верфей закрылись и разорились. Паника продолжалась несколько месяцев. Расследование, проведенное на месте катастрофы, позволило обнаружить остатки странных труб, следы белого фосфора. Тут же вспомнили, что инженер-полковником Константином Константиновым несколько лет назад на Николаевском ракетном заводе были испытаны и приняты на вооружение ракеты. Но инженер-полковник был фактически членом царствующей фамилии, незаконно рожденным сыном Константина Романова, младшего брата Александра I. Кто ж позволит сожрать фактически члена императорской семьи? Правители всех стран Европы требовали от России отказаться от применения такого оружия, на что Николай I надменно отвечал, что оружие разрабатывается для защиты православного государства и не может быть запрещено. В панике королева Виктория обратилась к Францу Иосифу I с предложением заключить военный союз и не допустить русских на Балканы, тогда как турецкий султан уже провозгласил протекторат России над Турцией, и вернувшийся в Константинополь князь Меньшиков вел активные переговоры по созданию автономного султаната под патронажем Российской империи. И султан вынужден был соглашаться. Весной обострились отношения с Австрией, дошло до обмена нотами, притеснение славян в Транслейтании достигли очередного апогея. В тот момент произошло восстание в Сплите на берегу Адриатики, и Франц Иосиф двинул туда войска. Одновременно начал накапливать силы на западной границе с Россией. В этот момент Николай I потребовал убрать войска от границ и прислал шифровку Сергею с просьбой выдвинуть новую эскадру в Адриатику. Но туда вышел только рейдер. Успешно перейдя под парусами в Адриатику, он подошел к Далмации, где у Сплита обнаружил расположившиеся для бомбардировки города 7 деревянных парусных линейных кораблей австрийцев и несколько фрегатов. Алексей Казарский доложил в Севастополь, а оттуда дали телеграмму Францу Иосифу I и в Петербург, что австрийский флот у Сплита обнаружен, и ему предлагается капитуляция. Вечерняя мгла скрывала Святослава. Через час вышел на связь Николай I, и, к огромному неудовольствию цесаревича Александра, ушедшего на Святославе в поход, под честное императорское слово, что вмешиваться в действия Казарского он не будет, император объявил, что требования отвести войска приняты, государи обменялись любезностями и заговорили о вечном мире. Святослав развернулся и пошел к Гибралтару. Касатка вышла на охоту. Сам Сергей никуда не пошел. Все внимание было направлено на две строящиеся ветки железной дороги. Александровка Кальмиус. Ее закончили. И сразу заложили вторую коксовую батарею и второй Мартен, уже 20-тонный. Туда привезли 8 тележек от ТЭМ-2580, 4 дизель-генератора 1ПД-4А. В общем, детский конструктор «Сделай сам» на тему тепловозов марки ТЭМ-2УМ. Их в разобранном виде приобрели на Брянском моторостроительном заводе год назад. Теперь приступили к монтажу. Использовать паровозы, которые могли бы питаться подножным кормом, было бы выгоднее, но на МОП-складах хранились только гиганты типа L2000 и FED, которых было не разобрать и не перевести. Остальные угольные котлы и паропреобразователи уже давно съели мартены, еще в СССР. Было несколько паровозов на ходу в паровозном музее в Питере, но их не продали, так как они были в единственном экземпляре. Рамы прибыли несоединенными, их склепали на месте, положили на тележки, прикрутили раму двигателя и генератора, установили блок ДГ, ГРСЩ, аккумуляторы. Поставили кабину. Все соединили, залили масло, воду, пришлось лить воду вместо антифриза, установили капот, обкатали двигатель, и машинка поехала. Первый тепловоз остался на заводе перетаскивать ковши, шихту, кокс, лом и чугун. Остальные встали на линию Александровка-Кальмиус. Красивые нашлепки производителей были сняты еще в Стрелковке, прикручены таблички Севастопольского адмиралтейского завода. Встал вопрос о создании вагоностроительного завода, так как полувагонов для угля было всего ничего. Те полувагоны петербургского завода, которые сумели поставить по Днепру, пришлось дорабатывать для самовыгрузки с горки, но все упиралось в отсутствие стального листа. 4 попытки отлить раму прокатного стана кончились неудачно, лишь с 5-й попытки это удалось. Начался монтаж прокатного стана. Ролики изготавливались в Севастополе, роликовые подшипники тоже. В ответственные места ставили подшипники 21 века, так как местная сталь сильно плавала по сортности и подшипники надежностью не отличались. Тем не менее, сборка и отладка оборудования шла. Тут же возникла проблема с мощностью питания. Стан требует довольно много электроэнергии. Если в Стрелковке вопрос с появлением больших денег решился быстро и просто, приобрели 5 блоков газовых турбогенераторов Siemens SGT-100, и вопрос был полностью снят, еще и в город отдавали напругу, то в Кальмиусе такой вариант не годился. Там нет режима, обычный город. Да на заводе пропускной режим и чуть построже, но кроме наших инженеров работают и другие. Всем рот не заткнешь, поэтому решили ставить полностью закрытые 3-ходовые паровые котлы итальянского производства, на которых был заменен шильдик на несуществующую фирму в несуществующем городе. Но внешне все прилично. и паровую турбину, тоже Siemens, 25 мегаватт, самую мощную из тех, которые проходили по габаритам. Их нефтяники используют. А корпус 40-полюсного генератора отлили прямо на заводе и монтировали на месте из готовых деталей электросилы. Шкафы ГРЩа севастопольские. Так что вопросов не возникло, и довольно мощная электростанция заработала на коксовом газе. Больше всего заморочек возникло с фильтрами для газа. Горелки котлов оказались достаточно нежными, европейскими. Внутри еще и сеточка, которая частенько забивалась. Так как монтаж проходил буквально у всех на глазах, то никаких дурацких вопросов особо не возникало. В итоге, через 8 месяцев вся бессемеровская сталь стала исправно превращаться в рельсы, а мартеновская – в броневой и обычный лист и конструкционные материалы. Часть стали шла на отливку колесных пар. Но станков для их проточки здесь не было. Приходилось гонять пароходы в Севастополь, там на Адмиралтействе протачивать, а затем возвращать обратно на вагоностроительный завод. Лишь к началу 1854 года смогли сделать фундамент для станка в Мариуполе, как стал называться город. До этого поселение Мариуполь было в 6 километрах от Кальмиуса. Но с приездом большого числа переселенцев город быстро продвинулся в сторону заводов, как в северном, так и в восточном направлении. Одновременно с этими делами шло строительство Большой Домны и Третьего Мартена. Народу на заводе возилось очень много. Интерес великого князя к заводу подстегнул руководство губернии и дирекцию заводов и шахт к действиям. Освоение бюджетных денег в крови сидит, видимо. А ручки жирные и шаловливые. Достаточно много денег прилипало. Появление в большом количестве чугуна сдвинуло с мертвой точки процесс создания двигателей для автомобилей. За образец взяли ЗИЛ-157, который Сергей выкупил на кордоне еще за свои деньги. Машину разобрали, потому что она в ПТС не влезала. Перевезли по частям и собрали в стрелковке. Двигатель у нее был на ходу, поэтому ее активно использовали на строительстве стрелковки. Одновременно готовили всю документацию и оснастку для производства самой машины. Самое сложное – вал двигателя. Он кованый, изготавливается на специальном прессе. Затем шейки цилиндров обрабатываются на токарном и на шлифовальном станках. Перед этим вал сверлится во многих местах, чтобы создать сплошной проход для масляной системы. Затем на части отверстий нарезается резьба и устанавливаются заглушки. При работе очень важно соблюсти соосность всего вала, а затем динамически отбалансировать его, убирая лишний металл с нерабочих частей. Сделали 10 прессов и поставили их рядом с горячим цехом на Адмирале, с тем, чтобы там создавать дизельные вспомогачи серии 4Ч-18 и карбюраторные двигатели для автомашин. Коленвал для обоих двигателей сделали одинаковым. Поршни и шатуны тоже. Различались блоки цилиндров и крышки. У дизеля верхнеклапанное расположение клапанов, а у карбюратора нижнеклапанное. У дизеля два клапана на цилиндр, а автомобильный сделали четырехклапанным. Тупо копировать зиловский двигатель не стали. Уж больно много топлива жрет, и мощность маленькая – 95 лошадей. За счет лучшего газораспределения подняли мощность до 157 сил, кстати, которые и планировались для этой машины, но потом от этого отказались, скопировав целиком двигатель Студебекера. Здесь в качестве исходника взяли двигатель бронетранспортера М3. Инженеры работали с огоньком, им еще и помогали доморощенные автолюбители, соскучившиеся по боевым коням. А технологи старательно превращали их труд в общую схему производства. Первые двигатели в основном использовали подшипники скольжения. Шарикоподшипники были предназначены исключительно для станков. Поршни у обоих двигателей были чугунными. Время алюминия еще не пришло. Для него электричество требуется. С Чусовой привезли хромит и стали получать жаропрочные стали для клапанов. Когда запустили второй Мартен и лабораторию контроля качества на Азовстали, подшипниковая сталь достигла необходимого качества и на полную мощность запустили линию по производству подшипников. Шведские автоматы собирали их с отменной скоростью. Подшипниковый завод был полностью режимным. Станки достаточно устаревшей конструкции, использующие не стальную цельнотянутую трубу, а кованые болванки. Так делали подшипники до появления сберегающих технологий. Но станки для цельнотянутых труб огромны и тяжелы, и доставить их было невозможно. Старая технология позволяла производить верхнюю и нижнюю обоймы на токарном станке, а остальная часть болванки шла в стружку и на переплавку. Затем шлифовка и термообработка. Потом детали поступали в сборочный автомат, который и собирал подшипник. Так как станков мало, то ассортимент был очень бедным, и конструкторам приходилось ужом крутиться или ждать партию специального выпуска. В особых случаях открывались двери стратегического склада, и подшипник навсегда исчезал с его полок. В первую очередь они шли на станки, когда появилось достаточное количество токарных, сверлильных, фрезерных, строгальных и расточных станков. Тогда и встал вопрос о каком-то товарном производстве. Пока вся новая промышленность работала чисто на себя. А деньги добывались продажей парафина для свечей, керосиновых ламп, керосинок и керогазов, самого керосина, поставками семян с семенной станции, породистых телят для высокопродуктивных пород, подняли в Константинополе казну экспедиционного корпуса, много орудий отправили на переплавку, собрали разбросанные по дну бухты метизы. Запатентовали и начали производить прямострочные швейные машинки, иглы для них. Создали большую швейную артель и начали пошив формы для солдат и матросов. Выпускали сорочки, воротнички, машинную вышивку, массовую одежду. Таких мануфактур еще не было, и это приносило ощутимые доходы. С появлением хороших подшипников по заказу Светланы была выпущена небольшая серия коверлоков и распашивалок. В артели все машинки были электрифицированными, а на продажу шли с ручным и ножным приводом. Наладили производство электролампочек для трех городов. Электроцех получил заказ на генераторы для Зимнего дворца и других дворцов царской семьи. Кроме того, Путиловский завод высказал заинтересованность в электрификации. А это уже совсем другие деньги. В Николаеве и Екатеринбурге были открыты электромеханические заводы, которые осваивали выпуск 1- и 3-фазных двигателей, которых требуется все больше и больше. В Санкт-Петербурге создано акционерное общество «Электросила», которое займется производством генераторов и систем управления к ним. Контрольный пакет общества в руках Севастополя. Питер был выбран для этого, так как там гораздо больше возможностей для паковки валов. Здесь, на юге, нет пока возможности этим заниматься. Ждут момента, когда сюда дойдет железная дорога. А сами приступили к созданию поезда-путеукладчика. Озвенящие от напряжения, каландрированные покрытия синеватым цифровым камуфляжем, паруса уносили Святослава от Гибралтара в сторону Англии. Следом за ним шли два довольно уродливых по меркам того времени судна. Это были первые в мире десантные корабли. Два двигателя 8NVD-36AU давали им ход около 11 узлов. Смещенное в корму машинное отделение позволило создать довольно большой трюм с аппарелью. Вооружены они были двумя орудиями и пулеметами «Корд». Имеющиеся мачты не были напрямую соединены с килем, как это было принято в кораблестроении того времени, а имели связанный с металлическим усиленным бимсом одного из шпангоутов набора «Степс», куда и крепился шпор мачты. Корабли были довольно тихоходны из-за недостаточной мощности машин, довольно большой ширины и осадки, но имели мощное вооружение, позволявшее им отбиться от нападения. По скорости их могли догнать только пароходы-фрегаты. Корабли имели такое же парусное вооружение, как и «Святослав», то есть гафельная шхуна. Собственно, парусное вооружение им не требовалось, только мешало, но Сергею не хотелось показывать его отсутствие в целях скрытности, и мачты использовались для мощных стрел, позволявших выполнять выгрузку-погрузку техники весом до 10 тонн. Во время подготовки к рейду подмывало, чтобы в нем участвовали броненосцы, но, во-первых, система береговых укреплений у входов в важнейшие порты Англии была довольно совершенна, во-вторых, броненосцы не имели неограниченного района плавания. Для океана они не слишком годились, а времена кораблей-доков еще не наступили. Шел победоносный 1853 год. Успешные действия рейдера в Атлантике, где было потоплено 26 судов и кораблей противников, обстреляны Касабланка, Рабат, Агидир, в которых были уничтожены угольные станции противника и большое количество кораблей у причалов. Испания принимала призовые грузы на Канарах, там же держали снабженцев. Ближе к осени были готовы десантные корабли, и они смогли незаметно выйти в Атлантику, где и встретились со Святославом. В этот поход Сергей взял лучших своих людей. А Змей уже имел на территории противника две РДГ, провел разведку и разработал маршрут движения. Великий князь Александр по-прежнему находился на борту Святослава и с помощью «Кобры» капитана Астафьева изучал тактику и приемы спецназа. Англия и Франция категорически отказывались признать свое поражение в войне. В Индии введено прямое королевское правление. Ослабевшую Ост-Индскую компанию сменил генерал-губернатор. Там срочно формируются войска из местных племен. Франция объявила всеобщую мобилизацию и готовит второй поход Наполеона на Москву. Ориентировочно все настроено на лето следующего 1854 года. И Сергей решил упредить противника. Отряд обошел довольно крупную эскадру, давно уже гонявшуюся за рейдером. Те шли к Канарам. Назревала очередная англо-испанская война. А отряд направился к Па-де-Кале. На входе в Ла-Манш убрали паруса и перешли на машины. Обходили все суда стороной. Небольшой отряд из двух французских фрегатов потопили четырьмя выстрелами залпом. К вечеру 17 августа подошли к траверзу Данжнес. Отсюда 4 часа хода до места. Темнота хоть глаз выколи. Локатор позволяет обойти снующие по проливу кораблики и пароходики. Обменялись позывными с разведгруппой. Она зажгла инфракрасные фонари и создала створный знак, ведущий на пляж Маргейт. Пляж контролируется 8 снайперами с валами. Пошли аппарели. Первыми уходят БТР-90М, за ними 8 БМП-4. Как только первые машины достигают берега и выходят на пляж, так вторая рота на надувных катерах устремляется к берегу. К моменту выхода последней машины вторая волна высаживается на пляже, и два взвода устремляются налево к форту Променаж и форту Маунт, где стоят береговые батареи. Сняв часовых, проникают в форт, уничтожают два взвода спящих солдат, минируют пушки, арсеналы, оставляют в заслоне снайперские тройки и возвращаются на пляж, где присоединяются к зачистке города Маргейт. В каждом городе есть подпол, куда изгоняют местных жителей. А бронегруппа выскочила на дорогу Принц-Променад-Роуд и полным ходом летит в сторону ночного Лондона. С десантных кораблей пошла третья волна десанта. К захваченному причалу подходит один из кораблей, и с его палубы выгружаются 4 БМ-21ВД и 4 Ноны. С борта идут 3 минометные 120-мм батареи, патроны, снаряды, затем подходит второй корабль, и оттуда выгружают АДСМ, еще технику, боеприпасы, продовольствие. Усиленный батальон занимает оборону. Боевая машина роет окопы, растягивается проволока, в темноту уходят корректировщики огня и разведчики. За время десанта не прозвучало еще ни одного выстрела, кроме выстрелов из валов и других бесшумок. На борту боевых машин, несущихся по ночной Англии, был только один человек 19 века – великий князь Александр. Но и он был упакован в кевлар, полностью закрытый шлем, вооружен автоматом АК-12 с глушителем. Движение колонны вызвало удивление и любопытство. В некоторых окнах зажигались газовые фонари. Люди пытались рассмотреть движущуюся без огней колонну гремящей техники. Но страха не было, и паники тоже. Здесь давно не было войны, никто на территорию мощнейшей империи, над которой не заходило солнце, уже давно не вторгался. Через 1:20 показались пригороды Лондона. Они сейчас давно входят в Большой Лондон, тогда были отдельными городами. Через 2 часа колонна была уже в Гринвиче. Самое сонное время — 4:00. Влетели на Пекхэм-Роуд, рев двигателей начал будить людей, так как на узких улочках грохот двигателей и лязг гусениц становятся громче. Выскочили на Гамбервилл-Роуд и по Регенскому, Воксхольскому мосту форсировали Темзу. Там разделились. Половина группы пошла брать Букингемский дворец, а вторая половина – казначейство и Вестминстер. Штурм начался одновременно со всех сторон. Боевые машины выбили ворота и ограду вокруг дворца, продвинулись со всех сторон вплотную и распахнули кормовые и бортовые люки. В коридорах только дежурное свечное освещение – и полумрак был на стороне спецназа в ноктовизорах. Не очень многочисленная охрана смята и расстреляна из БПС и валов. Гвардейцам в правом крыле дворца устроили настоящую бойню. В ход пошли и очереди, и подствольники. В покое королевы вошло 6 человек. Среди них был и великий князь Александр. Располневшая после недавних родов 8-го ребенка, королева и ее муж сидели на кровати, подтянув к шее одеяло. Круглое лицо королевы выражало полнейший ужас. Она посчитала это внутренней революцией, тем более на нее уже неоднократно покушались, и в Англии были сильные республиканцы. Грохот взрывов в правой стороне дворца не придавал уверенности королевской чете. «Ваше императорское величество, вы захвачены в плен. Я великий князь Александр», — сказал по-русски князь. А затем повторил это же по-французски. Он волновался. Затем эту фразу перевел Сергей на английский. Александр спохватился и перешел на английский. В горячке боя он его забыл. Он понимал, что это высочайший момент в его жизни. Заговорил что-то о гарантиях, но его прервал Сергей. «Dear Queen, you have one way only, capitulation. Sorry. I am General Admiral Mikhailov, Mine Commander of Russian Forces, Your Majesty. В левом ухе Сергея послышался доклад о захвате казначейства и Вестминстера. Захвачен Эрл Дерби. Везут сюда. Он перевел королеве то, что услышал. «Я капитулирую», — сказала королева. «Великий князь Александр, подайте мне халат». Она накинула халат под одеялом и встала, запахнула халат, посмотрела на него и сказала. «В этом халате я была, когда узнала о том, что стала королевой. Я надену другой». Она подошла к шкафу, из которого вытащил халат цесаревич, и, покопавшись, взяла другой. Зашла за ширму и переоделась. Бой справа начал стихать. По коридорам дворца выводили пленных. На полу в лужах крови лежали убитые, гильзы, английское оружие. «Гюрза! Проверить все помещения, собрать гильзы!» Сергей вышел на связь и запросил вторую группу. Там боя практически не было. В коридорах Вестминстера было 16 человек охраны и 8 человек охраняли казначейство. Он направил группу захватить какой-нибудь корабль в ближайшем доке. «Уже сделано! Ниже моста стоял, грузимся на него!» Королеву, всех ее детей и мужа, премьер-министра Дерби перевезли на Сент-Джордж-Маунт, на которые загружали золото и серебро из казначейства. Боевые машины блокировали улицы от казначейства до Вестминстерского дворца. На мачтах был поднят королевский флаг. Вокруг попытался скапливаться народ и войска, по которым ударили из пулеметов и автоматических пушек. Через некоторое время появились парламентеры. Им устроили встречу с королевой и ее семейством и объяснили ситуацию. Загрузили к вечеру 90 тонн золота и 120 тонн серебра. Народ глядел со стороны на сие действо, но капитуляция была подписана и премьером, и королевой, и горе побежденным. Закончив погрузку, потребовали лоцмана и разводку. Плюнув паром с водой, Сент-Джордж-Маунт дал гудок и пошел на выход из Лондона. Погрузить на него бронетехнику никакой возможности не было. Взвод спецназа охранял пленников и груз, а колонна собралась и двинулась в сторону Маргейта. Англичане стояли вдоль улиц, плевались, что-то кричали, им в лица смотрели автоматы, бросаться под технику никто не думал. Это не Мариуполь. Совершенно спокойно доехали до плацдарма. Через час из устья Темзы вышел Сент-Джордж-Маунт. Его встретили и занялись перегрузкой золотого запаса в трюм Святослава, а десант начал сниматься с плацдарма. Через сутки отряд двинулся в сторону Санкт-Петербурга. В отряде было трое трехсотых и еще несколько царапин. Довольно быстро и без особых проблем дошли до Маанзунда. Там пришлось ждать лоцмана из Риги, а потом просматривать сонаром и обвиховывать фарватер. Лишних 3 дня потеряли, но прошли. Через 2 суток после прохода минных полей отдали якоря на Шепелевском рейде. Подошла императорская яхта, прибыл Николай I с супругой. Он сначала решил проводить все встречи на борту Святослава, но Александр сказал, что пленным ничего не показывали и постоянно держали в каютах в носовой надстройке. Королева и остальные без одежды, как взяли в ночных рубашках и халатах. Так что сначала надо дать возможность привести себя в порядок. Пленных перевели на яхту с императорскими извинениями, но что поделаешь, война, и она ушла в Петергоф. Николай осмотрел корабли, увидел золото, тут же отсемафорили в Красную Горку. И из Кронштадта подошел корабль, куда стали перегружать 2/3 золота и 2/3 серебра, остальное приз. Увидев, сколько счастья подвалило, Николай I расщедрился и оставил еще 5 миллионов лично Сергею, как вознаграждение за усердную службу и выдающиеся победы на море и на суше. Еев лично вешал ордена на грудь и шеи офицеров. А солдатам и матросам ящиком выставили кресты, их награждали офицеры. И император распорядился выставить 3 бочки водки. Но чарка по кругу не пошла. На этих кораблях и в этих частях пьянки не допускались. По окончании церемонии Сергей и Змей, который присоединился к ним еще в Лондоне, вместе с императором и свитой прибыли в Петергоф, где начинался торжественный прием в честь британской королевы и победы в войне с Британией. Уж то-что, а попраздновать в Петербурге любили. Виктория гуляла в Нижнем парке в окружении свиты их императорских величеств и высочеств, которые там же присутствовали. Все дамы возмущались неджентльменскими условиями содержания и тем обстоятельством, что королеве не позволили забрать с собой гардероб, завязывали глаза и кормили в том же помещении, где и содержали. Громко говорили о том, что законы рыцарства распяты и забыты, что могли бы и королевскую яхту прихватить, и всю свиту, забывая о том, что в штурме дворцов и казначейства принимала участие одна рота, а свита королевы много больше полка. Но женская логика есть полное отсутствие таковой. А в свитах их высочеств было полно англоманок, которые и начали подготавливать общественное мнение к тому, что это не победа, а величайший позор России, нарушивший все законы ведения войны. Грубость и непочтительность севастопольских должна была стать притчей во языцах современной истории России. Однако такое положение совершенно не устраивало великого князя Александра, который вместе с отцом, Сергеем и Змеем подошли к этой кампании. Когда после приветствий и принесенных извинений княгиня Зинаида Юсупова, недавно вернувшаяся из Парижа, напрямую задала вопрос совершенно незнакомому ей Сергею о бесчеловечном отношении к пленной королеве, ведь она капитулировала и должна была остаться в Лондоне, Сергей с совершенно серьезным выражением лица сказал: «Милая княгиня, в следующий раз, когда вы будете брать Лондон в качестве главнокомандующего, вы будете решать все, в том числе и как выжить после победы. А я, с дивана, буду подавать вам советы, как следовало бы поступить в той или иной ситуации. Договорились?» «Вы хам!» «Я знаю, благодарю вас». Начинающуюся ссору прервал великий князь Александр. «Зизи, полноте! Не превращайте вечер в склоку. Все кончилось, в том числе и эта война. Мы действовали в соответствии с обстановкой и обеспечили ее императорскому величеству максимально возможную безопасность. Но почему вы не оставили их там, на родине? Ее бы растерзала там толпа. Англичане давно не проигрывали, и это сильно ударило по их самолюбию. Вы же читаете газеты. Там требуют продолжать войну до победного конца, и таких людей много. Они вложились в эту войну и понесли убытки», — сказал Сергей. Виктория с интересом прислушивалась к разговору. Ей его переводила миловидная, небольшого роста женщина, одна из фрейлин русских императриц. «Милая Зизи», — сказала она, — «в чем-то генерал-адмирал прав. Сейчас безопаснее находиться под охраной русских войск, чем заседать в полуразрушенном парламенте. Я планирую временно поселиться в Ганновере до окончания мирных переговоров». «Лорд Палмерстон и вовсе заявил, что я должна была погибнуть, но не сдаваться. Все это я успела прочесть сегодня, пока переодевалась. Мне сейчас хочется попросить генерала-адмирала привести сюда голову сэра Генри». «Если будут такие указания», — склонил голову Змей. «А вы кто?» — спросила Виктория. «Англичанин?» «Нет, я русский. Председатель Комитета государственной безопасности при третьем отделении собственной, Его Императорского Величества канцелярии, генерал-майор Савченко». «Мы вас поправим немного, господин генерал-лейтенант. Мы решили так. Генерал-лейтенант готовил проведение этой операции и принимал в ней непосредственное участие, находясь в Лондоне», — сказал Николай I. «Милейший Виктор Александрович, не заставляйте высочайших особ слишком долго ждать исполнения их желаний». Змей в голубом мундире, который ему не шел, принял стойку смирно. Участь оппозиционера была решена. И наутро его нашли с простреленной головой за столом в собственном кабинете. Пуля была свинцовой, без оболочной. Калибр 5,6 мм. Выстрела никто не услышал. То, что русские используют оболочечные пули, уже было известно. И такой же маленький калибр. Но среди пуль, обнаруженных во дворцах, таких свинцовых пуль не было. Расследование быстро зашло в тупик. Артур Конан Дойл еще не родился, и Шерлоков Холмсов в Скотланд-Ярде не оказалось. Начался прием, обед и бал, который закончился под утро. Великолепный фейерверк, устроенный Константиновым, был украшением праздника. Через неделю сплошных балов во всех дворцах столицы королеву Викторию проводили в Ганновер. Севастопольцы ушли домой на третьи сутки, пополнив запасы топлива, воды и продовольствия. Святослав продолжил рейдерство уже только против французских кораблей. Сергей и Змей вместе с графом Нисельроде высадились в Ростоке и прибыли в Берлин для участия в мирной конференции. В октябре к ней присоединилась и Франция, не нашедшая нигде союзников и оставшаяся один на один с русским медведем. Крымская катастрофа, как стали называть эту войну, закончилась. В состав России вошли Валахия и Молдавия. Под протекторатом оказались Турция, Канада и Капская провинция. Великобритании и Франции запретили строить металлические корабли сроком на 20 лет. В течение этого срока им предстояло выплатить по 500 миллионов франков золотом контрибуций. Обоим государствам ограничили строительство торгового флота, а Англии предстояло лишиться половины тоннажа. Пока Змей гонял наглов и франков на переговорах, Сергей вплотную занялся Йеной, Изюмским оптическим заводом, часовым заводом в Севастополе, поставками немецкого оборудования для химических заводов в Пикалево и будущем Бокситогорске. Кроме того, аналогичный завод решено построить в станице Высокопольской под Екатеринославом. Посетив в Ганновере прибывшую туда королеву Викторию, он побывал на целом ряде заводов, созданных англичанами на новых английских землях. Немцы охотно шли на сотрудничество, тем более что английские власти грозились поднять налоги, распространить покрытие контрибуций на весь регион. Отсюда было приобретено много оборудования, благо что финансовое состояние позволяло это сделать. Около 800 мастеров согласились переехать под Петербург и в Екатеринослав с семьями. В Гамбурге всех посадили на 6 судов и повезли вокруг Европы в Николаев. Часть сразу устроилась на завод, часть начали преподавать в техническом училище Екатеринослава. Специалистов требовалось много. В Изюм приехало 200 немецких семейств, которые занялись варкой оптического стекла, изготовлением линз, биноклей, оптических прицелов и дальномеров. Единственный цех, который никогда не видели немецкие мастера, находился несколько в стороне от завода. Там стояли оптические станки ASM-100 и ASP-200 фирмы Optotec с четырехосевой обработкой и вакуумные установки для нанесения просветляющих покрытий ВАО-1М, а также спиннер, ультрапрецизионный токарный станок, позволяющий изготавливать шлифовальные формы для линз. Одним из главных направлений стал массовый выпуск различных очков, в том числе и из оптического стирола. Небьющиеся очки стали трейдом Изюма и приносили очень высокую прибыль. В следующем году компания «Севастопольский адмиралтейский завод» выкупила у Йонкера Африканера порт и поселок Уолфиш-Бэй и прибрежную станцию в провинциях Эронга, Хардал и Карас. Туда были переброшены металл для строительства топливной станции, люди, оружие и несколько кораблей Черноморского флота. Еще через год был основан Петропавловск в Намибе, в удобной бухте Ангра-Пекена. Началось освоение намибийской алмазоносной провинции, которую жестко контролировал Черноморский флот России. Первая колония России состояла пока из двух небольших поселков и полностью зависела от поставок продовольствия, но третий городок, Александровск, в дельте реки Оранжевой, уже имел возможности для поливного земледелия, хотя покупать зерно у буров было выгоднее и проще. Получив по репарациям довольно большое количество кораблей, флот начал готовить высадку в Кейпфорте. Там решили оставаться надолго и контролировать перемещение грузов из Индии и Австралии в Европу. Настояли на такой операции «Змей» и ставшие лучшим другом Александра «Кобра». Тому просто снились лавры Сесила Родса. Он увлекался этой частью мировой истории и сумел доказать и Сергею, и Александру, что лучшим вложением средств станет покупка земель под Кимберли. Алмазы еще не открыты в тех местах. Их откроют только в 1866 году. Плюс медь, дефицит которой в России довольно велик. Плюс золото. 40% мирового запаса золота имеют прописку в Южной Африке. Больших воинских соединений в тех местах не было. Во всех войнах воевало ополчение. В те годы англичане согнали буров с их земель в Капи, и они образовали два других государства – Республику Оранжевую и Трансвааль. Сергей предложил провести обратный процесс – переселить англичан в Индию и в Австралию, вернуть буров на территорию Капской провинции и, главное, внимание уделить Кимберли и Витватерсранду. Экспедиция готовилась почти два года. Связано это было и с перевооружением русской армии, на вооружение которой пришли магазинные винтовки, изготовленные по образцу и подобию винтовки Мосина, калибром 7,62 мм, но имевшие более удобный предохранитель от винтовки Маузера. Кроме того, строились суда, способные перевозить паровозы и крупногабаритные грузы. Причем суда строились с котлами, работающими на твердом топливе. В той части Африки нефти нет вообще. Ждали и окончания строительства Кременчугского автомобильного завода, так как без бронетехники соваться туда смысла не имело. Бронетранспортеры сделали на основе все тех же ЗИЛ-157, взяв за образец БТР-152В, который полностью закрыли и сделали ему кондиционер, чтобы хоть немного снижать температуру в машине. Кобра не стал дожидаться и, получив бумагу о назначении его генерал-губернатором Капской провинции и Намибии, с одним БТР и тремя БМП на десантнике-1 в сопровождении Святослава отправился на место. Вместе с ним пошли 8 человек спецуры и 32 морских пехотинца. Кроме них, на борту были переселенцы-добровольцы, плотники, каменщики, шахтеры, два геолога. Всего 216 человек, считая женщин и детей. 4 грузовика, 2 небольших дизель-генератора 4Ч18, несколько компрессоров и опреснительная установка, дающая 200 литров опресненной воды в день. Кое-какой инструмент, несколько лошадей и коров, небольшое стадо коз и баранов. Вот и все, что успел собрать будущий Сесил Родс. Остальное обещали поставить Сергей и Александр. Выгрузились в Уолфиш Бэй. Там, кроме нескольких семей, работающих на угольной станции и водокачке, никого нет. Расспросили, где найти Йонкера, и направились на встречу со знаменитым вождем Нама на двух Зилах и БТР. Один из Зилов загружен подарками. Шашки, металлические мотыги, седла, очки, медные и серебряные украшения, черепаховые и деревянные гребни, веревки, немного металла и метизов. Ну и огненная вода, как же без нее? Что-то вроде тропы начиналось от соседней деревни, где жили только намы, с десяток округлых домиков из самана возле речушки. Вода в Уолфиш-Бей оттуда, из этой самой речки протянута канава, впадающая в небольшой пруд или бассейн. Путешествие не близкое, больше 200 километров в одну сторону. Так вдоль речки и поехали. Потом, когда увидели Акаханаджу, с дороги свернули и пошли напрямую. Колонну встретил отряд конницы с пиками и какими-то странными доспехами, которые никто никогда в глаза и не видел. Лошади испугались машин. Эскадрон распался, а колонна въехала на круглую площадь небольшого села. Удивительно, но село было образовано вокруг церкви. Сам Йонкер оказался и главой прихода. Он вышел из церкви в европейской одежде, в рубашке, пиджаке и на солнце надел шляпу. Брюки довольно короткие, босой. Говорит на английском со странным акцентом. Кобра присел с ним в тени дерева и сообщил последние новости, что Англия проиграла России войну. Капская провинция переходит к России. «А вы веруете во Христа?» «Вообще да. Значит, ничего страшного не произошло. Вот если бы вы были язычники или...» И он сказал какое-то странное слово. «Нет, мы не язычники и не эти, как ты их назвал. Мы пришли с миром и хотим купить у тебя Уолфиш-Бей и побережье южнее до Оранжевой. Там нет воды. Это ничего. Мы всегда сможем ее привезти». Кобра показал на машину. Довольно долго они торговались. Затем подошли к машине с подарками и ударили по рукам. Саша Астафьев протянул Йонкеру договор. Читать и писать Йонкер не умел. Поставил крест и приложил палец. Ребята выгрузили товары, их почти сразу забрали местные. Кроме вождя, к машинам никто не подошел. Местные довольно высокие, головы измазаны красной краской и сами намазаны ею. Выглядит это специфически. Некоторые, как Йонкер, имеют одежду, остальные только набедренную повязку. Народа в поселке не очень много. В загоне небольшое количество скота, коров и коз. Мужчины поголовно вооружены холодным оружием, в основном европейским. Но встречаются и уникальные экземпляры. Женщины почти все с детьми. Еще немного поговорив и расплатившись, Кобра развернул колонну и по следам вернулся обратно. Южное побережье совершенно никого не интересовало. 100 золотых рублей и богатейшее месторождение алмазов стало принадлежать России. Спустя несколько месяцев, вот так неспешно все тут делается, пришел еще один конвой с вооружением и техникой, корабль с топливом в бочках и новой партии переселенцев, которых сразу подключили к работам на руднике в урочище Плюм. Там обнаружены 3 кимберлитовые трубки, 2 небольшого размера, а одна огромная. Получена первая промышленная продукция. Также несколько крупных алмазов выкуплено у местных модниц племени Нама. Один размером 86 каратов, голубого цвета, был отправлен Коброй в дар Марии Александровне с целью ускорить поставку необходимых войск и материалов. Тем не менее, Сергей в радиограмме напомнил Кобре, что спешка нужна только при ловле блох. Рекомендовал основные усилия направить на создание поливных площадей и рыбзавода в бухте Уолфиш. В остальном придерживаться плана. Завоевывание Капы требует значительных усилий по логистике. Тем не менее, небольшая разведгруппа выдвинулась в сторону Оранжевой Республики и Трансвааля. Требовалось вступить в переговоры с бурами, которым очень не понравилось то обстоятельство, что их согнали с обжитых мест. И главное, надо предложить им такие условия, чтобы им было выгодно покинуть те местности, куда они забрались, особенно Йоханнесбург. Наконец, в начале 1856 года эскадра Черноморского флота вошла в столовую бухту. Кейпфорд в то время был небольшим городком, примерно как Севастополь тех времен. Занимал пару-тройку миль на южном берегу столовой бухты. На берегу залива Фолс существовал еще один город, Странд, спрятавшийся от океанских волн за скалой Гордонса. Рядом были разбросаны фермы и небольшие поселки. Климат для крымчан привычный, только ветра посильнее, да волны побольше. Да непривычное поведение облаков, накрывающих белой ватой местные вершины. Единственное отличие – нет лесов, но довольно много кустарника. Местные называли его «буш». Подход эскадры был для местного генерал-губернатора, генерал-лейтенанта сэра Гарри Смита, первого баронета Оливаля, кавалера ордена Бани, полной неожиданностью. Впрочем, атаковать эскадру из 46 судов и кораблей он не решился. Тем более, что выгрузка морской пехоты и техники пошла в северной части бухты, непосредственно на пляже у Блуберстранда, а форт Робин на одноименном острове не отвечал на телеграфные и световые запросы. Губернатору подвели коня, и он в окружении таких же красных мундиров выдвинулся на север узнать, что за непрошенные гости прибыли на его земли. Во главе колонны противника двигался БМП-4, сидящий на броне пехотой. Жарко, а так ветерком продувает. На появление противника они никак не среагировали. Лишь немногие перевели автоматы в иное положение. Генерал-лейтенант с отрядом продолжал бесстрашно сближаться с противником. Но лошади, услышавшие незнакомый звук лязгания гусениц, заупрямились, и строй сбился. БМП тормознул, и пехота привычно посыпалась с брони, залегла и стала невидимой для противника. Лишь один человек в пятнистой форме и округлом шлеме остался стоять у края дороги и бронетранспортера. Левой рукой он показывал знак «Стоп», поднятую ладонь на вытянутой вперед под углом руке. До генерала донеслось по-английски: «Один ко мне, остальные на месте». Генерал тронул лошадь, он уже догадался, кто прибыл в гости. В лондонских газетах двухлетней давности были такие литографии с рисунков, сделанных лондонцами в момент захвата королевы. Только литографии были черно-белыми, а форма и окрас боевых машин были зелено-желтого цвета с многочисленными пятнами, как черного, так и других цветов. Профессионально окинув взглядом окраску, генерал понял, что в буше эту технику и людей не рассмотреть, так же, как он сейчас не видит стрелков, взявших, несомненно, на прицел его отряд. Камуфлированная фигура подала знак спешиться. Генерал неохотно выполнил эту команду и отпустил лошадь. Фигура двинулась ему навстречу. Они встретились в 100 метрах от БМП. «Генерал-лейтенант сэр Гарри Смит, губернатор Капской колонии. По какому праву ваши войска высадились здесь? Это территория Королевства Великобритании». По решению Берлинской мирной конференции, данная территория находится под протекторатом России. С нами прибыл генерал-губернатор Капской провинции господин Астафьев, чтобы заменить структуру управления колонией и взять под защиту населения. Военнослужащим Великобритании, подданным британской короны, будут предоставлены транспорты, продукты питания и возможность беспрепятственного выезда в любую часть Британской империи, за исключением Канады, которая также перешла под управление России. Это неслыханно, это произвол, так цивилизованные люди не поступают. Мы, конечно, можем использовать ту же тактику, которую использовали вы, генерал, подавляя восстание сикхов, привязать вас к пушке и выстрелить. Но это действительно нецивилизованное отношение к людям, ответил полковник Аксенов, спрут, который вел переговоры. Со мной прибыла моторизованная дивизия, а у вас войск чуть больше полка. И, генерал, война кончилась, и есть международный договор, позволяющий нам устанавливать порядки на этой территории. Вам понятно? Да, сэр. Пока генерал шел до своего отряда, колонна тронулась, и он шел в густой пыли, поднимающейся с дороги от многочисленных автомашин и бронетранспортеров. Пыль белой пудрой припорошила красный мундир генерала, его волосы и ресницы. Остановить движение этой массы он не мог. Взвод, с которым он прибыл на переговоры, сжался в кустах, еле сдерживая лошадей. К генералу подвели коня, и он тронул в сторону форта. Сопротивление было бессмысленным. Это отчетливо понимали как офицеры, так и солдаты британской армии. От севера потянулись повозки буров, поднимая такие же густые клубы пыли. Они уже знали, что достаточно предъявить бумагу о собственности, и они вернутся в свой дом, на свою ферму, из которой 15 лет назад были изгнаны. Они говорили о справедливости русских и Бога и кричали: «Слава императору, слава России!» В школы вернулся африканец. Правда, добавился русский, да и английский никто не отменял. Часть подданных Британии, на земли которых или должности не претендовали буры и русские, принимали присягу императору Николаю I и продолжали работать в различного рода железнодорожных мастерских, клиниках, на угольных шахтах и разрезах. А вот с некоторыми городами происходили большие странности. Так, из Хоуптауна выселили все население, а территорию огородили колючей проволокой. То же самое произошло в Кимберли и Йоханнесбурге. Поговаривали, что там расположены секретные заводы русских, где делают их самобеглые машины. Слово «секрет» стало самым распространенным в колонии, однако это не мешало. Русские, используя в том числе и местных инженеров, начали строить гидроэлектростанции, тепловые электростанции на угли. Появилось множество небольших заводиков и мануфактур, которые производили товары для дома. Стало очень выгодно производить мясо и мясные продукты, для которых появились холодильники и специальные суда-рефрижераторы, с помощью которых дешевое мясо коров памповой красной породы, завезенной русскими, доставлялось как в Россию, так и в другие страны мира. Говядина из Капской провинции стала голубой фишкой на лондонской, парижской и петербургской биржах. Местных белых удивляло отношение русских к неграм. Бывших рабов и абсолютно бесправных людей русские таковыми не считали, довольно активно использовали их в качестве рабочих, платя нормальную зарплату. Учили их детей, правда, русскому языку, арифметике и слову Божьему. То есть давали им начальное образование. В русских средних школах были смешанные классы, в которых учились все национальности вместе. А вот в университете и многочисленных колледжах большинство преподавателей были русскими. За этим тщательно следил отдел образования при генерал-губернаторе. Все было направлено на то, чтобы не допустить деления на национальности и на полную ассимиляцию довольно пестрого населения. Заняв крупнейшие порты на восточном и западном побережье, русские начали их укреплять в военном отношении. Ввели довольно тяжелые пошлины для судов под английским и французским флагами, вызвав ответную реакцию Лондона и Парижа. Те создали акционерную компанию по строительству Суэцкого канала, решив таким образом обойти русских. В Канаду были также направлены безземельные крестьяне, в основном с юга России, где имения были крупными и помещики не спешили расставаться с землей. Почему с Канадой Великобритания легко рассталась? Дело в том, что эта территория была абсолютно дикой, собрать причитающиеся налоги было невозможно. Канада интересовала Англию только как поставщик строевого леса для кораблей, которые больше не строились, и мехов канадского бобра и соболя. Договорившись о границах с Соединенными Штатами по 49-й параллели и объединив Верхнюю и Нижнюю Канады, английское правительство переложило долги Верхней Канады на все население, которого было около полумиллиона, на вторую по территорию страну в мире. Это не считая коренного населения. Этих было около 2 миллионов, но их не считали, и потому, что собрать налоги с индейцев было невозможно. Брать с них было нечего. Да и постоянные конфликты между выходцами из Франции тоже не прибавляли энтузиазма у правительства графа Дерби. Плюс в 1852 году русско-американская компания получила от 7-го отделения займ в 1 миллион рублей, который смогла получить в Лос-Анджелесе, и туда пришла экспедиция из 4 кораблей Балтийского флота, одного 120-пушечного линейного корабля и 3 фрегатов. В ходе войны они сумели разгромить несколько портов в Британской Колумбии, захватить Тихоокеанское побережье, соединившись с Форт-Россом, после бомбардировки и захвата Ванкувера. Под руководством адмирала Ивана Васильевича Фругельма, назначенного в 1851 году генерал-губернатором Русской Америки и главой РАК, русско-американская компания сумела примириться с индейцами и алеутами, построить несколько военных кораблей, как-то укрепить береговую оборону. Англичане прислали несколько кораблей ОИК на Тихий океан, но пошатнувшееся финансовое положение компании вынудило тех прекратить операцию из-за того, что они не смогли получить в Гонконге финансирование и боеприпасы. Ускоренная подготовка столь удаленных крейсерств на пользу не идет. Новоархангельск стал играть гораздо более заметную роль. Канада была разделена на западную во главе с Фуругельмом и восточную, где генерал-губернатором стал Николай Киселев, сделавший очень неплохую карьеру в течение этой войны. В результате Канада объявлена доминионом России и получила экономическую самостоятельность. Долги Британии были прощены, что устроило все население, как русских, так и других выходцев из Европы. В 1857 году на ее территорию были переброшены 2 дивизии, уже перевооруженные на новейшие винтовки и пулеметы, казнозарядное орудие с клиновым затвором и оптическими прицелами и панорамами. Туда же переправлено несколько бронетранспортеров. Кроме того, были доставлены 2 путеукладчика и начато строительство трансканадской магистрали, соединяющей 2 побережья. С потерей Ванкувера и без того слабые позиции Британии в Северо-Тихоокеанском регионе были окончательно утрачены. Благодаря этому «Змею» удалось добиться уступок в этом направлении. Лорд Дерби понимал, что собрать деньги для репараций с этой территории будет весьма затруднительно, а посылать войска для подавления неминуемых восстаний разорительно. Пусть русские мучаются. Не ускользнуло от зоркого глаза змея и то обстоятельство, что некоторые штаты закупили у Великобритании необычно большую партию уже устаревшего вооружения, в частности винтовку Энфилд образца 1853 года. Англичане, так же как и русские, тщательно охраняли секреты, полученные ими в результате войны. Несколько стреляных гильз, все-таки обнаруженных в местах боев англичанами, стали секретом Полишинеля между Англией и Россией, но другие страны доступа к секрету не получили. Внезапность применения нового оружия и усилившееся противодействие русской контрразведки английским шпионам, ранее действовавшим совершенно свободно, побудило и англичан ввести систему уровня доступа, жесткую цензуру и закрытые патенты. Эти новшества они скопировали у змея, используя многочисленных англофилов в тайной канцелярии. Поэтому новейшие винтовки пошли на экспорт, они были дульнозарядными. А завод Спрингфилд в США наладил выпуск аналогичных винтовок 1855 года с пистонной лентой вместо капсуля. Кроме того, увеличилось в разы производство револьверов для кавалерии и офицеров, и активно производился казнозарядный карабин Шарпса 1849 года с клиновым капсульным затвором под патрон с дымным порохом. Это оружие и стало основным в кавалерии Севера. Северяне активно интересовались вооружением русской армии, но армейские части размещались в укрепрайонах, а на вооружении колониальной полиции были устаревшие шпилечные револьверы и резиновые дубинки, то есть не отличающиеся от тех, что имелись на вооружении северян. Их попытки раздуть волнения в провинции Торонто не увенчались успехом. Казаки разогнали митинг нагайками и револьверами. Карабины Мосина не применялись. Жандармская команда в пешем строю поддержала казаков, но после применения оружия все гильзы были собраны. Так что вооружение американской армии серьезных изменений не претерпело. Собственно, как таковой армии и не было. На всей территории находились 192 отдельные роты, не объединенные под единым командованием. Правда, был довольно хорошо обученный офицерский корпус. Вестпойнт учил офицеров в течение 4 лет, причем универсальных, которые могли служить в любом роде войск. Этот корпус был отдельной кастой в американском обществе, был спаян дружбой, традициями и дисциплиной. Но в решающий момент армия разделилась, так как службу они несли в территориальных войсках. Каждый штат содержал 3, иногда 4 роты, офицерами и солдатами в которых были выходцы из этого штата. Соединенные Штаты не хотели ссориться с Россией, памятуя о том, что в войне за независимость и в войне 1815 года русские были на стороне североамериканских Соединенных Штатов. Противоречия между Севером и Югом нарастали. Джеймс Бьюкенен, президент США, бывший посол в России, сумел сохранить отличные взаимоотношения с Англией и Францией, так как ратовал за беспошлинную торговлю с обеими странами. А Северные Штаты, наоборот, вводили ограничительные пошлины на товары с континента. Благодаря этому в Соединенных Штатах сложилось устойчивое мнение, что в случае обострения отношений между Севером и Югом Россия поддержит США, во-первых, потому что раскрепостила крестьян, во-вторых, она будет поддерживать противоположную сторону, которую будут поддерживать ее европейские противники. Им, а впоследствии и Авраамом Линкольном, не был учтен тот фактор, что именно Северные Штаты с ростом транспортных возможностей и завоеванием больших равнин становились прямыми конкурентами России на рынке зерна.